Валентина Мухина-Петринская. Позывные Зурбагана. Приволжское книжное издательство «Саратов», 1988 год. Читает Саша Жукова. Глава первая. Я принимаю решение. Путешествие в тысячи верст начинается с одного шага. Так сказал восточный мудрец По Лао Цзе. Когда он это сказал, мне неизвестно, но сказано хорошо. Что же было моим первым шагом в тысячеверстном путешествии по жизни? Видимо, решение оставить спорт, маму, друзей, Москву и ехать на Байкал. Если говорить откровенно, всего тяжелее мне было расстаться с мамой и Москвой, в которой я родился и вырос, а также с моим другом Алешей. Впрочем, Алеша решил ехать со мной. У него, кроме меня, никого нет на всем белом свете. Парню, то есть мне, уже 16 лет. Паспорт получил, но... Я ведь никогда еще не уезжал один так далеко от мамы. Разве что на несколько дней. У мамы длительные командировки приходились больше на лето, и она брала меня с собой. Я ей старался не мешать. Мама у меня добрая, умная, талантливая и красивая. Но жить ей на свете нелегко. И личная жизнь у нее не сложилась, и на работе она кинорежиссер. Всегда конфликты, неприятности, стрессы. И единственный сын, Андрей Болдырев, это я, не слишком-то удался с ее точки зрения. Я много размышлял об этом. Почему маме нелегко живется? И, кажется, понял почему. Все дело в том, что моя мама – ярко выраженная антидушечка. Помните чеховскую душечку, у которой совсем не было собственного мнения? У моей же мамы буквально на все есть собственное мнение. И это ей в жизни очень мешает. Когда я, например, занял на чемпионате по фигурному катанию второе место, все знакомые и соседи радовались. В школе ликовали и учителя, и ребята. Одна только мама заметно огорчилась и даже приуныла. Помню, к нам зашел мой тренер, Геннадий Викторович Чешков. Они с мамой пили кофе. Я в это время уписывал трюфельный торт за всех троих. И беседовали как-то настороженно, словно не доверяя друг другу. Геннадий Викторович сказал, что он доведет меня до наивысших кондиций, что взгляд у него безошибочный. И так и сказал. «Я не я, если Андрюша не займет первое место на чемпионате страны». Геннадию можно верить. Характер у него прямо-таки стальной. Он настойчив, даже деспотичен, но он один из лучших тренеров. Мама грустно посмотрела на меня. «А зачем ему первое место?» – спросила она, переводя взгляд на тренера. «Надеюсь, мой сын не тщеславен?» Геннадий Викторович стал говорить маме насчет престижа, но она пожала плечами. «Какое отношение может иметь спорт к престижу?» Они поспорили. Расстались недовольны друг другом. «Я, собственно, тоже антидушечка. В маму уродился. Но я все же умею помалкивать, когда требуется. Я вообще не люблю спорить. А мама не умеет. Ее заносит, как говорит мамин друг, оператор Денис Попов. Этот друг – славный дядька. Он лет 10 как влюблен в маму и время от времени делает ей предложение. Мама неуклонно ему отказывает. Он, наверное, думает, что это из-за меня и очень уж ко мне подлизывается. Много лет носил мне в подарок игрушки и шоколадки, пока я не растолковал ему, что я уже взрослый парень.